Модуляция 14. ХТК. Хорошо темперированный клавир. О хорошо темперированном клавире Баха я все-таки решился написать в следующей книге, а сейчас только об одном. Что такое ХТК? Бах и здесь оказался на недосягаемой высоте. Темперация сегодня одна из серьезнейших проблем. Ибо вся история человечества — история поисков взаимоотношения музыкальных тонов, точнее, расстояния между ними. Дело в том, что звуки, играемые на скрипке, не абсолютно совпадают со строем фортепиано, тоже и с пением. Когда певец, чтобы петь чисто, стучит нужному для пения звуки по клавишам, это верный признак того, что певец будет петь фальшиво. То, что чисто на фортепиано, фальшиво для певцов, оркестрантов, скрипок, виолончелей. И все дело в том, что люди запрограммированы на нетемперированный строй. Это значит, что расстояние между двумя полутонами не всегда одинаково. Рояль разделен ведь на 12 равных полутонов. Живого же голоса или скрипки это невозможно. Посмотрите на клавиатуру рояля. Так вот. Во время Баха существовали клавесины, у которых количество клавишей в пределах октавы было больше, чем 12, ибо те тона, вызываемые нажатием одной и той же клавиши на сегодняшней клавиатуре, тогда нажимались разными. Это создавало невероятные технические проблемы для музыкантов. И когда появились хорошо темперированные инструменты, то есть инструменты, где клавиатура разделена на 12 равных полутонов, Бах и написал свои 24 прелюдии и фуги, которые было бы совершенно невозможно сыграть на инструментах старой темперации. Этим Бах способствовал закреплению новой темперации навсегда.